Часть вторая. Ведьма развлекается. Глава первая. Новые и старые знакомые. Даниил. Лес наконец-то заснул. Ноябрь в этом году обрадовал детишек неожиданным ранним снегом, взрослых тяжелыми зимними приготовлениями, а меня дополнительными мозгодробительными хлопотами, видимо, чтобы опять на скуку не жаловался. Детвора из окрестных сел и деревень твердо решила, что небольшая открытая полянка перед моими владениями – самое лучшее место для постройки очередного снежного городка. И теперь наслаждаются ежедневными кровавыми битвами. Вплоть до наступления глубокой ночи не только мелкие негодники, но и вся лесная живность. Белкам, еще не успевшим сменить свои яркие летние шубки на менее заметные, доставалось сперва сильнее всех. Они были отличными мишенями для обеих сражающихся армий, а сельские пацаны, в отличие от многих городских, довольно меткие стрелки. После нескольких особо точных попаданий краснохвостые красавицы перепугались и стали появляться исключительно в самой гуще леса, не рискуя нарушать новые зимние границы. А тех, кто уже успел пострадать от боевых действий, мне пришлось откармливать лесными орехами. Между прочим, из собственных запасов. Волки пока были сытые, за лето они хорошо откормились. Но я все же переживал, зима, судя по всему, будет долгой и холодной. А это значит, что из леса мне в холода надолго отлучаться никак нельзя, чтобы серые хищники не обнаглели в конец и не пошли гулять по людским селениям. Кому крупно повезло, так это Михайло Потапычу. Он нашел удобную и глубокую пещеру в самом сердце леса. Залег в нее еще в середине октября и теперь спокойно смотрит сладкие сны. Деревенская молодежь его донимать перестала. Теперь у них иное развлечение. Кто больше оленей выследит? Лес-то царским считается. Убивать здесь сахатых нельзя. Они все царю принадлежат. А вот следить за ними никто не запрещал. И охотятся теперь эти умники, поднимая шум и гам во весь лес. То в пустую лисью нору, укрытую глубоким снегом, по глупости своей какой-то недотепа попадет, вытаскивая его потом, то кого-то из молодняка потеряют, визгу на весь лес стоит, а леший искать должен. Часто мне по ночам спать не дают, я уже вместо Потапыча готов им ребра переломать. С Ариной Еговной мы наконец-то помирились. Нет, свою избушку она мне до сих пор изредка вспоминает, заставляя отчаянно краснеть при этом. Но теперь уже нечаянной встречи с ней я не боюсь, и ее угодья по широкой дуге не обхожу. Наоборот, часто в гости заглядываю на чай с малиной и блины с джемом и сметаной. Печет их старушка мастерски. Я порой сам не замечаю, как тарелку сверхом съедаю, и если бы не мои ежедневные хлопоты да заботы, совсем бы растолстел. Сама Еговна рассказывала, что к ней после нашего путешествия профессор Цирин несколько раз заглядывал, постоянно соблазнял преподаванием в своей магической академии, ярко рисовал картины общения с одаренной молодежью. Старушка на это отвечает, что ей нужно время, чтобы подумать, но, судя по всему, ближе к началу лета все же сорвется к магам, будет адептом собственный опыт в теории и на практике передавать. Очень уж оживляется она, едва о магах и магии речь заходит. Сразу видно, скучно ей здесь одной живется. Все тоскует по тем временам, когда по миру свободно путешествовала. А вот непоседа Лена, или как ее частенько называют Цирин, 33 несчастья. После наших долгих странствий и ее глупых выходок дорогу в мой лес позабыла. Так что я в кои-то веки наслаждаюсь тишиной и покоем. Хотя, стоит признать, и скучно без нее изредка бывает. Магдалена. Свобода! Что за сладкое, просто волшебное слово! Особенно после очередного общения с родными. Сразу же после приезда я с головой окунулась в накопленные за время моего отсутствия повседневные дела. Постоянные заговоры, наговоры, успешное лечение коров от абцесса и Елисея от похмелья. Ну и Пашка, конечно же, как же без него? Хотя, честно признаюсь, отвыкнув от знакомого круга общения, я сначала была рада ему, как дорогому родственнику, но потом он своими непрекращающимися слезными просьбами и мольбами вновь привычно довел меня до белого коленя, В этот раз, кстати, до бунта дело не доходило. Как объяснила мне однажды Василиса, ее супруг прилюдно пообещал знаменитому бунтарю и страдальцу, что после очередного смущения народа героя отправят в дальнюю деревню и навсегда запретят ему появляться в китеже. Подействовало. Пашка присмирел, но за мной по-прежнему таскался хвостиком и ныл, прося найти ему принцессу. В первую же ночь после возвращения во дворец в мой сон почему-то вновь пришли ирги. Они были, если не разгневаны, то уж точно сильно раздражены. «Глупая девчонка!» — шипела, зависая неподалеку от меня, главная среди них. «Ты должна была непременно убить в подземелье этого мальчишку-цирха!» «Но почему? Чем может помешать вам или миру неинициированный паренек?» Я честно пыталась понять, в чем смысл, но в ответ раздалось лишь неразборчивое злобное шипение, и из сна меня сразу же выкинуло. Уснуть в эту ночь мне больше не удалось, размышления насчет приснившегося тоже ни к чему не привели. Я просто не могла понять мотив этого несостоявшегося убийства. Утром я попыталась связаться с Цирином, посчитав, что ректор может знать что-то больше меня. Но тот отреагировал чересчур неадекватно. Едва увидев мое лицо на экране своего телефона, он быстро сделал знак, отгоняющий любую нежить, и немедленно отключился. Примечание. Телефон. Техника магическое устройство, позволяющее на расстоянии разговаривать с собеседником и видеть его. Конец примечания. Я всерьез обиделась и больше общаться со своим бывшим учителем не пыталась. Время летело быстро и незаметно, и я уже позабыла обо всем на свете, когда однажды ночью во сне ко мне пришел дед. Вернее, забрал меня в свою каморку и строго предупредил, что утром у меня будет всего несколько часов на сборы. Вот же засада! Как любят выражаться адепты. Я и забыла уже о его ультиматуме. Пришлось рано утром тащиться к сонному, недавно вставшему Елисею. «Чего тебе не спится в такую рань?» — поинтересовался недовольно царь, высокий мужчина с синими глазами и немного длинным носом, уже одетый в свой парадный костюм и шелковую мантию. Ждал с утра пораньше послов из Фрезии. Я подавленно вздохнула. «Не поверишь, ко мне ночью пришел дед, сильный маг, и предупредил, что утром я должна ехать домой». Выглядела я настолько несчастной, что Елисей хмыкнул, а Василиса, как раз вошедшая в комнату, обняла нерадивую ведьму за плечи, прижала к своему нарядному платью и участливо спросила. «Все настолько плохо». Я подняла на подругу страдальческий взгляд. «Мои родичи терпеть не могут мою работу и мой образ жизни. Для них было бы идеальным, если бы я вышла замуж за давно приготовленного для меня жениха, заперлась в его замке и стала рожать детей. Каждый год по 5-6 детей». «Приготовленного жениха? Ну, Лена, ты о нем как о жареной утке с яблоками говоришь», — фыркнул царь. «Ладно, я тебя понял. Можешь отправляться на свидание со злобными родственниками. Только постарайся не пропадать надолго». «Это будет зависеть уже не от меня». Еще раз мученически вздохнула я и вернулась в свои покои. Собирать особенно мне было нечего. Книги и конспекты по магии я брать не стала, чтобы не нервировать родных, не одобрявших мое занятие. Положила в сумку шкатулку с амулетами для непосвященного взгляда, выглядевшими как обычные драгоценности, дорогие и не очень. Добавила туда же элегантный брючный костюм на всякий случай. Немного карманных денег, выданный недавно казначеем Елисея честно заработанный аванс, и села ждать деда. Тот, конечно, не замедлил появиться. Через несколько секунд в комнате открылся пространственный портал, и оттуда вывалился усталый и какой-то замотанный родственник. «А ты почему еще не одета?» Обняв меня в качестве приветствия, поинтересовался он. Я пожала плечами. «Так у меня только костюмы и сарафаны, а ты сам знаешь, матушке моей платье в пол подавай!» Дед ухмыльнулся. «Значит, надевай сарафан. Она же в курсе, где ты живешь, а значит, в платье в пол тебя точно не ждет». Я послушно зашла за ширму в углу комнаты, быстро переоделась, и мы перенеслись в родовой замок. Попав прямо в огромный мраморный зал, увешанный гирляндами из разноцветных стеклянных фонарей, явно гномьей работы и искусственных цветов и фруктов. Нас встречала целая толпа. У меня всегда было очень много родственников, и каждый из них в точности знал, что именно мне надо для полного счастья. Меня, естественно, с самого моего рождения никто и не думал спрашивать. Может, именно поэтому я так редко бывала дома. Зато теперь, похоже, все собравшиеся надеялись оторваться на мне за время вынужденного расставания со своей строптивой живой игрушкой. И мне заранее это не нравилось. «Магдалена, девочка моя!» Стройная, моложавая женщина невысокого роста, изящно сложенная и хорошо одетая, сжала меня в объятиях. «Как же я соскучилась! Если бы не дед за спиной, я бы точно от них сбежала, а так...» Широкая, пусть и немного искусственная улыбка на лице и наигранно жизнерадостная. «Здравствуй, мама!» «А похудела-то как!» Герцогиня Ириада Антонайская, похоже, всерьез собралась пересчитать все ребра у своей ненаглядной блудной дочери. Примечание. Ант. Приставка перед фамилиями высшего дворянства в империях. Конец примечания. «Ири, ты ее так задушишь!» Послышался сбоку недовольный голос отца. Я повернула голову и слабо улыбнулась своему родителю-великану, герцогу Найтесу Ант Антонайскому. «Здравствуй, папа!» Ответить он не успел. «О, да никак Ленка объявилась!» «Мое спасение, тетушка Элеонора, или Эли, как она требовала, чтобы я ее называла, милая невысокая толстушка-хохотушка, спешила из другого конца помпезно украшенного зала. Тетя была черной вороной в нашем благообразном семействе. Она носила брюки в общественных местах, занималась наукой, была проста в общении и дружила с дворовыми и крестьянами, утверждая, что они помогают ей находить новые идеи для ее научных опытов. Родственница была старше меня на 7 лет, но все же еще не вышла замуж и по меркам местной аристократии считалась старой девой, на что, впрочем, не обращала ни малейшего внимания. Матушка, чьей младшей сестрой являлась Эли, при одном ее появлении привычно скривилась, но меня из объятий все же не выпустила. Сзади весело хмыкнул дед. Только он, известный и могущественный маг, Скоротей Ант Ферианен, понимал и даже частично одобрял поведение своей младшей дочери. Тетушка тем временем приблизилась, окинула меня критическим взглядом и покачала головой. «Брюки тебе идут больше». «Элеонора!» Мамина тонкая душевная организация не вынесла подобного разрыва шаблонов, но родственница лишь чуть скосила глаза в сторону сестры. С удовлетворением удостоверилась, что та не упала по своему обыкновению в очередной затяжной обморок, и вновь повернулась ко мне. «Надолго приехала?» «Не знаю», — честно ответила я. «Мой работодатель вообще-то просил особо не задерживаться. Работы очень уж много». Мама картинно вздохнула. «Магдалена, деточка, я, конечно, прекрасно понимаю, что ты ценный сотрудник, и без тебя будет трудно, но все же нужно и своей семье время уделять». «Я думаю, мы попозже найдем компромисс», — вступил в беседу молчавший до этого дед. «А пока, Ириада, проводи дочь в ее комнату. Пусть переоденется и прикажи лакеям накрывать на стол. Девочка с утра еще не завтракала». Мой желудок, предатель, покорно подтвердил эти слова музыкальным звучанием, заставив меня покраснеть от стыда, а родственников рассмеяться. «Да, папа, ты прав!» И меня потащили сквозь плотную толпу родичей.